Глава 34. Вернувшись в свою комнату, Даниэль Метцер поставил свечу на комод и, отворив дверь уборной, в которой запер жену, громко сказал: «Мое отсутствие длилось немногим более 5 минут, я полагаю. Прошу извинить меня, вы можете выйти, и если вам угодно поговорить, мы поговорим». Ответа не было. Метцер взял свечу и переступил порог. Первым, что он увидел, была Леонида, лежавшая на полу без чувств. В круглых глазах толстяка снова блеснул огонь, и он пробормотал сквозь сжатые зубы: «Кажется, волнение было сильным. Обморок, черт возьми». С этими словами он поднял бездыханное тело и положил его на диван. Потом, опять заперев дверь на ключ, поднялся на верхний этаж, откуда сошел с большим чемоданом, в который запихнул без разбора белье и платье госпожи Метцер. После этого он наполнил другой чемодан мужской одеждой. Когда он закончил, уже начинался день. Вверху ходила взад-вперед горничная. «Софи!» — крикнул Даниэль. «Сойдите сюда!» «Ах, господин вернулся!» — проговорила, прибежав, молодая девушка. «Путешествие удалось, сударь?» «Речь не о моем путешествии. Слушайте, идите сейчас же в Пасси к каретнику и прикажите ему прислать мне экипаж». «Господин опять уезжает?» «Какое вам дело? Поспешите, чтобы экипаж через полчаса был здесь». Молодая служанка побежала исполнять приказание, а Даниэль вошел в комнату, в которой оставил жену. Леонида уже пришла в себя. Распростершись на диване, она закрыла лицо руками. Слезы ручьем текли у нее из глаз. Услышав шаги, она подняла голову и в ужасе посмотрела на мужа. «О чем вы плачете?» — грубо спросил Даниэль. «Чего боитесь? Кого жалеете? Какая опасность ужасает вас? Какая беда случилась с вами?» «О!» — вскрикнула Леонида в исступлении. «Вы убили его!» Господин Метцер пожал плечами. «Я не знаю, о ком вы говорите. Кого же я убил, скажите, пожалуйста? Вы теряете рассудок или вами овладела горячка? Как бы то ни было, я освобождаю вас от всякого объяснения. Идите в мою комнату, вытрите глаза, приберите прическу. На моей постели вы найдете платье. Оденьтесь». Госпожа Метцер повиновалась и, подобно сомнамбуле, прошла в соседнюю комнату. Там она заметила чемоданы. «Эти чемоданы», — пробормотала она. «Я приготовил их. Мы оставляем Париж». «Надолго?» «Может быть». «И куда мы отправляемся?» «Увидите». Леонида не решилась расспрашивать мужа. Она поправила прическу и надела дорожный костюм. Когда она закончила, Метцер сказал: «Наденьте эту шляпу, опустите вуаль. Я не хочу, чтобы заметили, что вы плакали». Она опять машинально повиновалась. Одна единственная неотвязная мысль мучила ее. «Что он сделал с Жоржем? Если он хочет удалить меня из Парижа, то затем, чтобы скрыть от меня пролитую кровь. Пусть лучше убьет и меня». Послышался стук колес, затихший перед их домом. Минуту спустя появилась Софи. «Экипаж готов», — сказала она. «Как? И госпожа едет? Я останусь одна в этом доме, мне будет страшно». «Успокойтесь», — перебил ее Даниэль. «Не будет. Мы вам должны за месяц. Вот ваше жалование и вот еще за 2 недели. Уложитесь и с Богом». «Вы меня прогоняете?» — вскрикнула изумленная служанка. «Нисколько. Просто не желаю брать вас с собой и не могу оставить в доме. Даю вам 5 минут на то, чтобы собраться». Софи сжала кулаки и проворчала: «Хорошо, я любила госпожу, она добрая, а вы, сударь, вы грубы, дерзки, неласковы, недоверчивы, ворчливы, ревнивы. Ну вас, я уйду с радостью». С радостью или нет, но через 5 минут она действительно ушла. Заперев за собой дом, решетку и положив к себе в карман ключи, Метцер усадил Леониду в экипаж, а сам разместился рядом с ней. «Улица Сен-Лазар на железную дорогу», — приказал он кучеру. Ракен, конечно, и не думал оставлять своего поста. Увидев Даниэля с женой, мошенник пробормотал. Он убегает. И лейтенант не выходил из дому. Что же он с ним сделал? Закопал в саду, бросил в колодец? Во всяком случае, опасности как не бывало. Живой или мертвый, Жорж Прадель теперь не помешает Паскуалю. Прекрасно я покараулил. И так как моя совесть спокойна, то мне позволительно теперь подумать и об умиротворении желудка. Я умираю с голоду. Паскуаль, оставив театр и поручив Ракену наблюдать за Жоржем Праделем, отправился к тому старьевщику, о котором говорил Ракену, и выбрал себе одежду, очень похожую на костюм Жоржа Праделя. Черный сюртук, светло-серые панталоны и плащ светлого цвета. Он также позаботился о красивых русых усах, лихо закрученных, которые мог положить в карман и в нужную минуту приладить к верхней губе. Кроме того, он запасся широким ножом с рукояткой из рога. Потом он поехал на станцию, взял билет второго класса до Малане и сел на ночной поезд. По счастливой случайности он был один в купе. Наконец он прибыл в Малане. Паскуаль решил, как уже известно, поехать в Рошвиль лишь с наступлением сумерек. Чтобы убить время, он отправился в гостиницу и не спеша позавтракал. Когда он достиг Рошвиля, была уже поздняя ночь. Тогда перед ним возникло серьезное препятствие. Он не знал точного местоположения замка. Ему повезло, он встретил Жана Поке, пахаря с фермы Этьё. Известно, как Жан Поке позвонил в замок и получил сигару от того, кто назвался Жоржем Праделем. Когда Поке убежал на свое свидание, Жак Ландри запер решетку и с самозваным лейтенантом отправился к замку по Яблочной аллее. «Вообразите, месье Жорж», — говорил Жак по дороге, — «я только сегодня вечером, отправившись в Руан по делу, получил письмо вашего дяди, в котором он уведомляет меня, что вы приедете завтра. Ничего не приготовлено, и вас ждет неважный ужин». «Не беспокойтесь, любезный Жак», — со смехом ответил мнимый Жорж. «В Африке невозможно избаловаться». «Не беспокойтесь и вы, месье Жорж. Совсем-то вы сегодня не умрете с голоду, а за сегодняшний более чем скромный ужин мы вознаградим вас завтра. Но почему же вы прибыли сегодня, когда мы ждали вас завтра? Прежде всего, я заскучал один в Париже. Но есть и другая причина, более важная. Прибыв в Гранд-отель, где я надеялся встретить дядю, я нашел там письмо от него. Дядя выразил желание, чтобы я немедленно отправился сюда, по причинам, о которых не стоит говорить вслух, из боязни нескромных ушей». «Понимаю, понимаю», — прервал его Жак. «Но как же вы добрались до Рошвиля из Малоне?» «Пешком, как простой пехотинец». «Но ведь есть дилижанс». «Я знаю, но чтобы попасть на него, необходимо отправиться из Парижа в 8 часов утра. Я так и думал сделать, но, к несчастью, опоздал на поезд». «О, Пресвятая Дева, 5 лье далековато. А ваш багаж?» «Оставил в Малане до завтра». Они подошли к парадному крыльцу замка. Раздался женский голос. «Это ты, отец? Кто же это звонил так сильно?» «Отгадай, малютка, а?» «Это сам месье Жорж Прадель». «Месье Жорж!» — вскрикнула Мариетта. «О, великий Боже, а мы-то не ждали вас сегодня?» Жак и его спутник вошли в переднюю, освещенную фонарем. Пока старик запирал двери, Паскуаль и Мариетта с любопытством рассматривали друг друга. «Как он мил и какое у него приятное лицо!» — думала девушка. «Не будь этих больших усов, он бы совсем походил на женщину». «Мой дядя прав, утверждая, что он крестный отец при хорошенькой девушке», — громко сказал самозваный офицер. «Милейший Жак, позволите ли вы поцеловать крестницу моего дяди?» «О, конечно, месье Жорж, девушек позволено целовать в присутствии их отцов». Паскуаль с почтительной и почти братской вежливостью приложился своими губами к свежим щекам Мариетты, которая покраснела, как вишня, и сделала робкий реверанс. Прекрасно сложенный и изящный от природы в своем простом костюме, с ее великолепными темными волосами, девушке позавидовала бы не одна парижанка. «Быть может, вы голодны, месье Жорж?» — спросил Жак. «Мариетта, скажи скорее, что ты можешь предложить месье Жоржу?» «У меня есть холодный цыпленок, окорок, гусиная печень, пирожные и фрукты», —